Вот почему так просчитывают все то же, чтобы все было непоколебимо. Вот почему Писание говорит, что туда ничто нечистое что не войдет. Ничто. Ни маленькое, ни большое. И это уже не зависит от нас, ни от нашего положения, ни от нашего пола, ни от нашего возраста. Все зависит от нашей стойкости пред лицом Господним. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы были теми людьми, которые займут то достойное место в Царстве Небесном или в теле Иисуса Христа. И на то время, когда будет Царство непоколебимое, а как раз Господь об этом речи ведет. Сейчас колеблемые, но все делается сегодня то, что мы видим, для того, чтобы было Царство непоколебимое. И для этого Господь дал нам и благодать. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которые будем служить благодно Богу с благовением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Я в прошлый раз напоминал, это самое неприятное, что не хочется людям слышать. Что Бог наказывает. Помните, я говорил в прошлый раз об этом. Помните, я говорил на прошлом разборе о том же самом, чего особенно не возлюбили израильтяне, чего убоялись, когда стояли под горой Синая? Там написано чего? Страх сам по себе был, потому что гора дымилась и колебалась. Трубный звук становился сильнее и сильнее. Но самое страшное было, что не прикасайтесь к горе. Потому что если кто прикоснется к горе, зверь или человек будет побит камнями или застрелен стрелой. И Павел говорит, вот что их особенно удручало, что особенно сражало, что если ты согрешишь, то будет возмездие. И я знаю, что были времена, и мы это слышали, когда убеждали и говорили, проповедники говорили, что ничего не надо бояться. Согрешил, покаялся, все. Что вы боитесь, что Бог наказывать будет? Бог любит. Это правда. Это правда, что Бог любит. Но иногда его любовь проявляется через розгу, самую настоящую, и притом довольно-таки сильную. Потому что уже Бог, если бьет, то он бьет так, чтобы человек почувствовал. Это мы иногда детей бьем. Вот интересная вещь такая. Я помню в свое время, я расскажу этот пример, почему Бог бьет так, чтобы мы почувствовали. Когда я помню про своего племянника, когда он там любил набедокурить, любил, и сейчас он не на должном уровне, но это уже другой вопрос совершенно. Ну и однажды, значит, получилось так, что он тоже что-то набедокурил. Но суть в чем заключалась? Мама и папа – это два разных человека в семье. Один так, другой так. Он однажды, помню, сказал… А я уже это знал, что так. Он однажды, когда говорил о папе и маме, сестра Зоя знает, это у ее сестры происходило. Он на кухне разговаривал с кем там, не помню, тоже со своим ровесником. Он сказал так. Мой папа – тряпка. Моя мама хотела бы мне наказать, но не может. А вот коли еще даст, то даст. Вот поэтому я его уважаю и люблю. Я помню когда-то, когда Бог показал, как оно все делается, почему он не уважает. Смотрю, наказывает, значит, Володю, это Володя, и, значит, положил руку по своей руке, чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. А он улыбается от этого наказания. Что ему за это наказание? Вы понимаете, я не говорю о том, что должны быть жестокими. Это вторая крайность, когда избивают детей так, что они вообще ходить не могут. Это вообще, но уже если дал, то дал так, что почувствовал. А иначе наказание будет не наказание. И здесь вот есть одна крайность и другая. И людей приучают наказание. На самом деле этого наказания бояться не боится совершенно. Потому что он вот так вот, вместо того, чтобы наказать, он погладит его, по сути дела. Он, правда, по другому месту немножко. Ну, а что с этого? А что с этого, что вот так вот? Поэтому я хорошо понимаю, что когда Бог вмешивается в нашу жизнь и наказывает нас, ну, то он наказывает не до конца, но все-таки чувствительно. Но все-таки чувствительно. Но не совсем так, как мы иногда делаем. Мы просто иногда, развращаем людей вот таким наказанием. Но апостол Павел здесь говорит, что служить Богу надо благоугодно Богу. Вот не так, как нам кажется, а как ему угодно. Вы знаете, есть разница, что мне служить Богу, как мне угодно, и служить Богу, как ему угодно. Есть два варианта. Один, я служу Богу, как мне угодно. А второй вариант, служу Богу, как ему угодно. И вот скажите, какое служение Бог будет принимать от меня? Когда я буду служить, как мне угодно, или как ему угодно? Как ему угодно. Здесь благо угодно написано. Здесь немножко не то, что ему угодно, а благо угодно. Но по сути дела, это же Бог и есть благ. Вот когда Иисусу Христу сказали, учитель благи, вы помните, что он сказал? Он сказал, а что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только кто? Один Бог. То есть добрый, хороший, любвеобильный. Ну давайте сотню эквивалентных слов подберите. Все будет связано с хорошим, но это будет недостаточно, чтобы сказать о Боге, какой он есть на самом деле. Он благ. Мы хорошие бываем, очень хорошие, очень плохие, а благ только он один. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И потому здесь апостол Павел учит евреев, хотя евреи вообще не строго относились к Писанию, они его исследовали, но тем не менее, наверное, знаючи, что и мы это послание будем читать, Бог положил на сердце Павлу написать вот такие слова, и мы еще не читаем. Что служить Богу надо благоугодно, с благоговением, и опять сегодня подчеркиваю это, с благоговением и страхом. Ну каким страхом? Я тоже повторял, не животным страхом, вот так вот зуб на зуб не попадает, но, естественно, мы боимся и спасения потерять, это тоже часть страха Божия, но самый основной центр, что такое страх Божий? Говорит, страх Господень ненавидит зло. Страх Господень ненавидит зло. Вот что является страхом Господним. Поэтому с этой точки зрения очень мало богобоязненных людей. Очень мало богобоязненных людей. Потому что ненавидит зло. Понимать, что это зло, воевать с ним, не делать его, это вообще не означает даже, что ненавидеть его. Очень часто мы его любим, грех. Это основная причина, почему мы не можем от него избавиться. Голова понимает, а сердце прилеплено. А дьявол это видит. И никак не хочет оставлять. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот, пожалуйста. Бог любви и в то же самое время. И почему он огонь поедающий? Что он поедает? Конечно же, грех. Но если грешник не хочет с грехом расставаться, то идет вместе со своим грехом. Такое бывает. Вы помните место Писания? Кровожадные и коварные что? Не доживут даже до половины дней своих. Почему? Вы думаете, их Бог не любит? Любит. Не любит греха, не любит коварства. А почему они доживут до половины дней, они будут праведником делать много зла своим присутствием. Поэтому или кайся, меняй, или, ну что ж, Бог сделает что-то, что не станет, и все. Ради других людей, ради тех, которых надо защитить, ради тех, которые страдают вот от несправедливости, от коварства, от лукавства. Если лукавый человек не останавливается, то Бог есть Бог, который владычествует над жизнью и над смертью. Все в его руках. Если он займется этим вопросом, значит, не устоит никто. Потому что он есть и огонь поедающий. И это нормально. Это нормально. И сегодня у нас тоже, по сути дела, так построено. Где-то обнаружили, маньяк какой-то или преступник, которого совести совершенно нет. Ну что его приговаривают? К смертной казни, правда? Приговаривают к расстрелу, к смертной казни. Хотя сегодня речь идет о том, Европа требует отмену смертной казни, но, тем не менее, вот это явление есть. Почему? Потому что понимают люди, что если его оставить, он не исправится. Он не исправится. У меня уже в крови все это. Конечно, почему не исправится? Потому что без Бога. Если обращается к Богу, Бог исправляет и таких. Бог исправляет и таких. Но без Бога это невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня еще обратили внимание, что Бог есть Бог любви. С одной стороны, Он настолько возлюбил мир, что отдал Своего Сына, единственного, единородного, и отдал на крест, отдал на мучение, отдал на страдания. А есть другая сторона. Он есть огонь поедающий. И если мы хотим иметь веру Божию, то надо принимать во внимание и то, что он есть огонь поедающий. Вы помните, одно единственное место о вере Божией, это вот от Марка написано «имейте веру Божию», и оно было связано с тем, что Иисус Христос проклял смоковницу. Помните, мы об этом говорили? Это единственное место, где прямым текстом написано «имейте веру Божию». Ученики говорят: «Смотри, — говорит Рави, — смоковница, которую ты проклял, засохла». А он сказал: имейте веру Божию. Почему? Имейте во внимании все. Что такое веру Божию? Речь идет не о силе, а о полноте слова, о полноте знания. Бог – это полнота. И как раз вот когда он сказал веру Божию, имейте во внимании две стороны. И то, что Бог Сына отдал Своего Единородного, и то, что на огонь поедаешь, умешайте одно и другое. И тогда будет вера Божия. А если что-то одно вычеркивается, это уже не вера Божия. Это, наверное, какие-то обрывки веры. Это может быть что-то неполное. Это может, ну, как хотите, называйте. А когда вера Божия, она включает все. Что Бог не только любит, не только прощает, но и наказывает. И стоит только забыть одну из сторон, и уже не будешь иметь полноценного знания, и не будешь иметь полноценного хождения перед Богом, потому что уже будут кривизны тогда. Я начинаю читать 13 главу послания к евреям. Братолюбие между вами да пребывает. Ну, все, конечно, мы сегодня хотим сказать, что мы тоже братолюбивые все. Но это можно проверить. Я не один раз эту лесенку Петра цитировал. И вы помните, в каком качестве братолюбие пребывает? Кто помнит? Думаете? Покажите в вашей вере. Добродетель – это первое. В добродетели что? Рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении что? Благочестие. А в благочестии что? Вот. Благочестие. И когда мы где-то... Вот я перечислил несколько ступенек. Там уже седьмая ступень, кажется, братолюбие. Вот если чего-то не хватает, то не хватает и для братолюбия, значит, уже нет полного братолюбия. Но сказать, что совсем нет, не скажешь, потому что есть еще что-то совершенное, и есть несовершенное. Но упуская из виду вот эти некоторые качества веры, если их нету, тогда не может быть и братолюбия. Мы можем говорить, что у нас есть братолюбие, а на самом деле его нету. Оказывается, только у благочестия можно показать братолюбие. А чтобы добраться до благочестия, знаете что, надо идти и не одну ступеньку переступить. Благочестие, братолюбие, а уже в братолюбии – любовь. Говорит, как можете любить Бога, которого не видите, если не любите брата, которого видите? Помните? Оно все сводится, по сути дела, к отношению нашему друг с другом. К нашим взаимоотношениям сводится. А уже впоследствии через нас все переправляется на Бога. Уже вот братолюбие и любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если нет, то что тогда? Думать надо. А если не умножается, то что, тоже думать надо? А почему не умножается? А почему, что было 20 лет назад, то и сегодня? Почему? Чего не хватает? Ведь в нормальном состоянии рост должен быть